Да, братух. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Что там вообще происходит? Слушай, ну, на фронте у нас там успехи на Великой Новоселке. Там ее практически разрезали на две части. Там укры в окружении оказались. И, в принципе, им вырваться, ну, им остается только в плен сдаваться. Там, конечно, у них все печально. На других направлениях, то есть у нас везде, в принципе, продвижение. Касаться лишний раз там разбирать по поселкам, ну, у нас много и так тех, кто на карте рисуют и тому подобное. Вот, нормальное продвижение у нас за Курахово, мы западнее зашли. Нормальное продвижение у нас в районе Часов-Яра, там мы обходим. Также Купинское направление, мы с севера и с юга продолжаем двигаться. На Курском направлении тяжело, но движемся. Как бы. То есть в целом все как бы как нормально идет работа. Вот. Ну, тогда на сегодня все тогда, да. Да, больше новостей особых нет. Все, друзья, короче, до все, завтра. До завтра все. Или нет? Друзья, вот так может заканчиваться процентов 70 наших эфиров. Вот именно так. Если вы хотите без воды. Да, если вы хотите без воды. Тут момент какой. У нас прошлая ЦИПСа оказалась исторической, братан. Почему? Ее некоторые комментаторы нарекли самая худшая ЦИПСа за всю историю. Поэтому ее надо отдельно выделить как самая худшая. Как вы могли обсуждать 15 минут Зигу Илона Маска там, и так далее. Вот Данил всячески отмазывал Илона Маска. Да, друзья, мне Илон Маск загнал миллиард в крипте, как бы, и сказал: братишка, пожалуйста, на ЦИПСе отмажь меня от Зиги, я уже не знаю, что делать, блин. И да, вот именно так это, именно отмазывал. То есть, если мое мнение или мнение админа не совпадает с вашим мнением, это не значит, что вы правы, а мы не правы. Или даже если мы не правы, мы здесь можем делать, что хотим. И это наша программа. Мы даже с админом иногда, блядь, спорим, потому что у нас разные мнения бывают. Это нормально. Это наша программа. Мы тут захотим, сейчас сиськи будем показывать. Кстати, а как я вам в крутой... Ну, не наши. На наши смотреть там ничего хорошего. Слушай, а наши чисто для извращенцев. Понял? Да. Каких заядлых. Вот. Ну что, смотри, вот мне 35 раз скинули видео, которое всплыло, значит, с расстрелами. Там одни люди говорят: мы не верим, что это наши. Другие верят, что это наши, и что ты думаешь. Я хочу сказать, что, ребят, ну, мы уже, ну, как минимум, наверное, за этот конфликт, ну, может быть, ну, раз пять, наверное, касались... Так, давай уточним, с расстрелом пленных противников. Да, с расстрелом... Гражданских, да. Или детей в детском саду. Да-да-да, с расстрелом пленных противников. Да, мы уже раз, ну, наверное, ну, как минимум пять, наверное, касались этой темы и говорили просто свое мнение по этому поводу, да. Ну, поэтому, ну, просто повторяться 350 раз, вот, ну, не хочется, честно говоря, просто. Абсолютно так. Так, ну что? Ну, все теперь, теперь все. Обсудим Трампа, что ли? Да. Трамп активизировался. Да, при этом... А, кстати, самое популярное видео этой ночью в украинском сегменте, это было видео, как кортеж Путина мчится в Кремль. Сразу все, что-то будет, там вот укры везде. Ну, короче, реально бог украинцев. Да? То есть сразу все... Вот. Но если кроме шуток, то были нанесены удары беспилотниками противника по Рязани, вот, и по другим локациям. Также были удары обоюдные, то есть они по нам, мы ударили по их территории, по их объектам беспилотниками и ракетами. Вот. В целом обычная военная обстановка, вот, к сожалению, они пока что добивают до наших тылов. Есть такая у них возможность. Вот, по поводу Трампа, ну, повторимся в очередной раз, это нам не друг. И те его как бы сейчас заявления, да, он красиво говорит, там, я люблю русских, русский народ, я там за вас и так далее. Вот. Но то, что он будет пытаться давить на наше руководство, скажем так, это факт. Но я уверен, то, что мы дальше будем воевать, дальше пойдем. То есть сейчас, в ближайшее время, никаких перемирий не будет. Вот как-то так. То есть ты думаешь, не договорятся? Не... Я думаю, что будет много долгих переговоров, а в это время мы будем, скажем так, двигать вперед. Вот, то есть делать то, что нужно. Одновременно с этим хочу сказать, вот тут удалось вчера пообщаться с одним из больших командиров нашей армии всей. Вот, по поводу там некоторых нюансов, по поводу некоторых проблем. Вот, сразу вспомнил как бы и Белогоровку, и доклады, лживые доклады наверх от командиров земли, да, о том, что мы там взяли какой-то населенный пункт, а на самом деле нет и тому подобное. На что человек ответил, что таких случаев уже единицы. Вот, с этим очень жестоко сейчас борются. Вот, что это серьезная команда от руководства Минобороны с любой ложью и ложью в докладах бороться и так далее. И говорит, сейчас это единичные случаи. Говорит, сейчас даже, и, кстати, все мы можем на это обратить внимание, что официальные сводки Министерства обороны, вот, допустим, мне говорят, так, все, мы взяли Курахова. Я такой, блядь, что за позднее зажигание? Мы еще взяли его 3 дня назад, как бы, да? То есть сейчас они, наоборот, позже дают населенные пункты через там 2-3 дня, чем на самом деле взяли, чтобы уже точно как бы убедиться, чтобы не было косяков, и чтобы научить всех командиров на земле, что, чувак, ты уже обмануть не сможешь, даже если захочешь. Вот. Также поднял, ну, спросил как бы у человека, потому что он, ну, в теме, что за херня с автотранспортом. Вот, на что он также ответил, что да, эта проблема понятна, и будет она решаться нормально. То есть в ближайшее время должно быть решено. Вот. Также как и со всем с обеспечением там, и другие моменты. То есть сейчас должно в ближайшее время быть получше. Но в целом, вот даже после, когда мы, вот, когда в сентябре, понятно, и в мае или в июне, когда в Минобороны ходили вот, с лидерами общественного мнения, там тоже вот мы поднимали вопросы, которые мы сейчас видим на данный момент, в том числе и железобетонные укрытия для авиации и прочие укрытия и так далее. Они как бы решаются. И вот сейчас со многими общаешься, вот я в Донецке был, тоже с ребятами общался. Говорят, есть перемены незаметные. Просто махина такая, да, то есть Министерство обороны и наша армия, это в целом, учитывайте, что это не только вооруженные силы, это еще там разные научно-исследовательские институты, там вот всякое вот это, там отчасти и часть ВПК тоже под Минобороны. То есть, по сути, это махина, где там, ну, условно говоря, у министра больше там 2 миллионов подчиненных, да, и там иерархия такая, там, не знаю, сколько, там 1000 ступенек, как бы, да, и сразу везде все ошибки исправить, ну, это нереально. Но я как ранее говорил и повторюсь, что вот новый министр, он, это, если есть шансы исправить все эти ошибки, то он единственный, кто реально может это сделать. Потому что, ну, реально толковый человек. Вот. И повторюсь, что да, вот за Белогоровку пострадала не только армия и в целом корпус ЛНР, да, командование, а еще и командование округа, то есть там перестановки были из этого, то есть там на таком уровне были наказания, и это плюс. Вот, чтобы, ну, просто... это логично, почему? Потому что из этих докладов докладывается же все-таки верховному главнокомандующему. Конечно. И получается, что ты ему говоришь, что эти населенные пункты наши, а по факту они не наши. Он смотрит на министра, как на неумного человека. Министр смотрит на своего заместителя, а оказывается, что там какой-то генерал, ну, не справляется на месте, а людей там у него не хватает, потому что он командовать не может. Но он, значит, придумывает такие истории. Поэтому, конечно же, такого быть не должно. И если на самом верху Министерство обороны на это обращают внимание, это не просто плюс, это огромный плюс. Почему? Потому что министр новый, когда пришел, вы помните, что он пришел с таким заявлением, как ошибаться можно, врать нельзя, да? И вот, фу, конечно же, надо все-таки так вот, как всем это запомнилось, да, это стало таким как бы, ну, ну, скажем так, в народе это начали узнавать, это понравилось, да, это таким стало брендом, потому что многие начали патчи делать и так далее, да, и надо, конечно, этому придерживаться, что ошибаться, да, можно, и то не всегда, не постоянно, то есть же такие еще, которые постоянно ошибаются, да, и он же говорит, я ж не вру, я просто постоянно ошибаюсь, да, вот, это тоже надо пресекать, да, потому что вот ты постоянно вот отмечаешь, да, что у нас на одном направлении, значит, командует генерал, где там успех все время, да, там мы видим, что постоянно успех, да, да тут да. Надо тоже задать вопрос, а почему у этого генерала успех, а на других направлениях не успех, да, тоже надо обращать внимание, вот, да. Поэтому, но в любом случае, то, что люди в курсе ситуации, это очень хорошо. И вот, кстати, вот насчет, что это там сейчас перемирие и так далее. Судя по всему, я в Донецке был, общался с ребятами, потом еще как бы там тоже в Ростове общался с ребятами, ну, которые в теме. И то, что вот, говорит, какое перемирие, у нас как бы все продолжает разгоняться, да, и ВПК, и все эти и задачи и тому подобное. Поэтому никаких перемирий, как бы все топим до талого. Плюс, говорит, добровольцы приходят до сих пор, то есть достаточное количество. Они проходят тренировки, они обеспечиваются. То есть под них там вот там создать надо, да, там придумать там автоматы, произвести экипировку, все эти дела, деньги платить. Это все как бы усматривается. И вот поэтому в целом, ну, как бы движуха нормальная. Вот. Единственное, на что сейчас мысль улетела почти. Ладно, вспомню, скажу. Ну, тут видишь, какой момент. Тут ни от нас, ни от ребят из Ростова в теме не зависит вообще никак ничего. Поэтому тут все зависит от верховного главнокомандующего и как он решит. Мы видим, что, значит, понятное дело, что все разгоняется и идут добровольцы. Это хорошо. Почему? Потому что война не может остановиться по щелчку пальцев, да? И Трамп пришел, все, все, мы все готовы остановиться. Конечно же, нет, да. Сейчас будут встречи, которые, наверное, не то, что будут, они будут продолжаться, просто теперь с другой администрацией, судя по всему. Вот. И за то время, пока будут переговоры, да, а мы понимаем, что примерно, мы можем навскидку сказать, что 100 дней, да, отрезок был 100 дней. Вот за эти 100 дней очень много может что произойти. Если мы будем разгоняться еще эти 100 дней, будут приходить добровольцы, мы будем усиливаться, да, за эти 100 дней можно горы свернуть, да, до определенного отрезка времени. И это очень хорошо, что у людей настрой и вооружение, все у них готово каким-то активным действиям. Почему? Потому что мы видим, что до самого какого-то вот, до самой какой-то остановки, значит, нашему противнику придется давать по зубам. Почему? Потому что он сам не хочет никаких остановок. Точнее, он, возможно, хочет, но он делает вид, что он сильный, что он может, да, теракты, удары дронами и так далее. То есть они показывают силу, хотя на самом деле это уже не так. Почему? Потому что все, ну, я не знаю, все ли следят, но я-то слежу точно, да, и, значит, из интервью, которые заявляют со стороны противника, да, их спикеры, там у них действительно не очень хорошо обстоят дела, да. Конечно. Вот. Там действительно не хватает людей. Они ссылаются на что? На то, что они отходят, потому что нехватка людей. То есть, предположим, там, ну, образно говоря, там, в батальоне должно быть там 300 человек, да, а по факту там числится 40-60 человек. А вот этому батальону из 300 человек нарезается задача как для 300 человек, а удерживают 60 человек. Поэтому они не могут нормально держать линию фронта, им приходится откатываться. То есть там, в принципе, ситуация тоже не очень хорошая. Там я знаю, сколько до конкретного человека отказников, точнее, не отказников, а тех, кто на момент там начала, значит, 2025 года, сколько человек покинуло часть, значит, вот у них там есть, значит, справка, да, определенно. Я просто там не хочу ничего говорить, чтобы не, скажем так, не подставить людей, которые мне сказали, сколько, значит, ухилилось с войск людей. То есть они пришли и ушли. Вот, поэтому там есть свои проблемы, они очевидны. О них заявил недавно в своем, значит, докладе командующий, да, Сирский, как назову его, как Соскин его называет, Сирский, вот, заявил, значит, что там действительно есть проблемы. Этот доклад многие обсуждали, многие говорили, что это не так, что все хорошо, кто-то говорил, что это опять хитроумный план, а кто-то говорил, что, ну, действительно есть проблемы, о которых, собственно говоря, озвучил, значит, командующий, да, вот, поэтому... Там, ну, своя атмосфера, да, но при этом они делают вид, что у них все хорошо, они агрессивные, активные, они вот, значит, запускают самолетики, они у нас здесь проводили много терактов, да, на нашей территории, то есть показывают зубы, показывают силу, активность, но на самом деле идет спад. И, конечно же, в данной ситуации, конечно же, противнику перемирие выгоднее, чем нам, но... Мы просто не знаем, на каких условиях будут переговоры у нашего президента и у президента Соединенных Штатов. Поэтому вроде бы как бы у нас, мы только разгоняться начали, да, но может так сложиться, что будут какие-то договоренности, я ж не знаю, там отмену санкций или еще что-нибудь, или скажут, да, нефть сделаем $200 за баррель, там, я ж, ну, просто я образно говорю. Поэтому может быть так получится, что, я поэтому и говорил, вот, ну, и даже видео мемное выкладывал, что несколько вариантов событий, либо война до конца, либо перемирие, да, на условиях Путина. Но если будет перемирие, то вот нам придется искать какие-то положительные моменты. Да? Если будет война, ну, значит, будет война. Как бы. Поэтому... Да, да. Поэтому как бы вот... Кстати, так... вот насчет того, что у противников проблемы там и так далее, вот где-то неделю назад, ну, может, дней пять назад, вообще у нас, когда... Вот я тоже там друзья, так сказать, делятся впечатлениями. У нас, вот когда собираются разведданные у нашей разведки, что противник готовит там где-то прорыв, рывок, движуху и тому подобное, очень внимательно смотрят за накоплениями и перемещениями. И вот несколько дней назад, условно говоря, может 5 дней, может 7 дней, короче, там нормальные склады бахнули хохлов, по-моему, в Сумской области и где-то на югах. И на марше, когда двигались петухи, как бы с быка, там тоже что-то нормально долго детонировало. То есть все вот эти штуки, все их по тылам мы тоже активно работаем. Вот. То есть сейчас у нас вообще, вот с товарищем общался, у нас были моменты, когда с момента выявления цели до момента нанесения артиллерийского огня проходит 4 минуты. Вот. Поэтому вот эти все моменты, они... Да вот недавно даже было видео, где... Я сейчас не помню направление, но где-то на севере тоже, значит, там выявили, где целая бригада была расформирована в лесном массиве, прямо было видео, я не знаю, ну, скорее всего, с беспилотника, там снимали просто кучу техники, кучу, значит, пехоты, да, были расформированы, и туда наносились удары, значит, искандерами. Ну, там, ну, большое количество, там, может быть, где-то, ну, больше батальона, там, человек 300-400 где-то вот было вместе с техникой. И, значит, кассетными боеприпасами наносились удары. То есть мы видим, что все, люди работают, информация поступает, как бы противодействие все равно какое-то идет. Да, противник все равно активность проявляет, да, и мы видим, что сколько людей... с какие силы задействованы на Курском направлении, да, что там, там же не так получается, что там наши парни никакие там не слабые, не что там какие-то новые бригады туда перевели, они не могут наступать, что ли, они не могут сжать этот, значит, эту территорию. Нет, туда просто противник нагоняет столько сил, значит, ну, противодействует, что ты просто... Все наши наступательные действия какие-то, они даются очень тяжело. Да, вот. Поэтому, да, наступление дается нам не очень так прямо весело, но и какие потери понесли там в этом Курске, значит, оппоненты, там тоже неизвестно. Там уже такие цифры, мне кажется, что там За какой-нибудь маленький конфликт мы столько никогда в жизни не потеряли бы, сколько там этих людей только в Курской области положили. Кстати, братан, вот у меня тут такой есть прикольная игрушка, видишь, с твоим любимым ланцетом. Ага. Был, зашел там к товарищу в сувенирный. Офигенные солдатики. Просто вот целый. А, кстати, вот мой любимый с этим, со скрипкой. Ага, красиво, Да, то есть смотришь, уже тема войны. Вот раньше было обидно, когда заходишь в магазин детский или какой-то сувенирный, а там игрушечные Абрамсы на пульт управления, короче, да. Вот. А сейчас просто смотришь, много игрушек именно тему нашей военной, то есть российская техника, солдаты, все. Поэтому детализация просто бомба. Не, ну это же не прямо игрушка, это прямо это что-то сделано именно коллекционное, поэтому Да. То есть это оно. Абрамс это везут, это китайцы везут, они же не разбираются, Нет, они на в целом, глаз. наши тоже как бы есть в этих самых игрушечные машинки, там и тигры и так далее. Но сам факт, что это стало популярным, и вот такие стали игрушки, а это, ну, чувак, как я понял, как мне объяснили, говорю, это, говорю, 3D принтер, как мне объяснили, но, скорее всего, это как бы заливка идет, и потом вручную разукрашиваются, поэтому они как бы стоят там несколько тысяч рублей одна такая штука. Вот, но просто, ну, так не Но передать. это, что говорят, это коллекционные вещи, это О, не просто. для игрушки. Я как увидел, я просто понял, что не могу пройти мимо. Я люблю, когда на столе вот всякие такие штуки, как бы, да. Вот, даже есть Суворов у меня. Я думал, это министр обороны у тебя новый уже. Кстати, они похожи. Вот реально, вот так, как Я думал, ты изображают. так Я так знаешь, говорил, по-моему, да? да. Что вот когда вот как Суворова изображают и Ну, знаешь, я периодически приглашаю туда, сколько ты там уже несколько раз был, поэтому я думаю, ты уже как своего начальника поставил себе Суворова. не, ну он крутой мужик на самом деле. Я же говорю, тогда, когда мы ходили в те разы, реально. Ну, крутой, вот даже просто навскидку, вот я, что лично для себя могу сказать из тех плюсов, которые вот изменились, да? Я не знаю, там, как бойцы на фронте, они могут сказать, ну, до нас там пока доходит, для нас, может быть, ничего не поменялось. Но мы можем сказать, что БПЛА вывели в отдельный вид войск, и плюс, наконец-таки, для наших летчиков и для самолетов начали делать нормальные укрытия. Потому что, ну, это было просто смешно, когда в Сирии в 2015 году у них там на аэродромах по которым, кстати, американцы наносили, кстати, Дональд Трамп, наш любимый, 120 томагавков запустил, и они, значит, самолеты, когда ну, по аэродромам били, там были уже бетонные укрытия, а у нас бетонных укрытий не было. И здесь мы видим, что человек пришел, и с мертвой точки сдвинулась эта проблема. Поэтому, ну, в любом случае, тут уже как бы вот просто навскидку два плюса, да, но мы же еще не знаем, что там делается, там, по технике, там, какие вооружения новые, допустим, с его подачи взяли там, ну, внедрили там, предположим, или еще что-то, да. Поэтому, может же что-то привозили, показывали, да, а кто-то говорил, да нет, это нам не надо. Ему показали, он там, а ну, давай, там, и вот этих нюансов мы же не знаем. Поэтому, как бы, тут в любом случае мы видим, что хуже точно не стало, стало лучше. А, не, стало однозначно лучше, да. Понятно, что хотелось бы еще лучше, но всем так хочется. Вот, как говорится, Москва не сразу строилась, поэтому верю в то, что будет все нормально. Вот, и верю в нашу победу, верю в то, что у нас, как бы, несмотря на то, что много разных роботов первого поколения, но президент, наш верховный главнокомандующий и министр обороны, это очень. Ну, я молчу про Мишустина, вообще как бы молчу, да, что-то люди просто, ну, очень даже современные. Мишустин это вообще как бы то, что он создал, оцифровал и так далее, это, ну, такое не везде в мире есть, в западном развитом, как говорится, да. Поэтому есть основные у нас лидеры, которые нормально, адекватно оценивают происходящее. Вот. Да, но, понимаешь, мы даже вот я, несмотря на вот это видео полное интервью Якименко, посмотрев только отрывки, я представляю, как вот этим людям, которые пытаются что-то изменить в лучшую сторону в нашей стране, как им тяжело, когда там пробираются не все порядочные люди. Ну, смотри, да, это однозначно так, но, во-первых, он пришел после Ельцина. Когда сколько там лет прошло после развала Советского Союза при поддержке американцев, когда был максимально отрицательный кадровый отбор, и вокруг были одни странные люди, и которые не совсем за Россию, да, из чиновников вот ельцинских времен. И тут на этой почве как бы начать движуху, а плюс вокруг, да, то есть, ну, президент же не может каждого собеседования проводить. Я вспоминаю маленькую должность, когда я был первым замминистра информации ДНР, и когда я пытался изучить дело каждого, ну, каждого сотрудника министерства, я пытался понять, как мне эти инструменты можно использовать в нашей движухе по инфоборству, вот это все. И когда ты понимаешь, что у тебя больше половины люди не очень инициативные, не очень смышленые, как бы, да, и которые, как бы, вот, а еще там некоторая часть, это просто обслуживающий персонал самого министерства, да, где там что-то гайку подкрутить, это бухгалтерия, где вот, это, которая, ну, не относится к профильным каким-то задачам эти должности. И очень сложно, и ты смотришь, вот общаешься с людьми, вот есть отдел, там, допустим, 10 человек, из 10 в адеквате только 3. Остальные 7 это, ну, просто там, знаешь, там, на, дай по ксере. То есть он может кнопку нажимать на ксероксе, понимаешь? Ну, а так вот он смотришь ему в глаза, он такой, как бы, ну, ему просто пофиг. И ты понимаешь, что выгнать его на его место, ну, может, никто и не придет. То есть, ну, тут хотя бы, он хотя может ксерить и помочь стол переставить, к примеру, понимаешь? Не, ну, ксерить найти мы найдем. Просто смысл в чем, что, да, столько... Я утрированно, братан. Нет, братан, это на самом деле не утрированно, потому что так, наверное, скорее всего и было, что были люди, которые просто ксерили. Смысл просто в чем? Вот получилось так, что, смотри, много очень знаменитых людей, которые были... ну, можем так, не на простых должностях, да, вот когда этот кризис начался, то есть действительно, когда наша страна столкнулась с трудностями, да, президент, значит, показал нам маршрут всем, и мы должны были все сплотиться и, значит, идти по этому назначенному маршруту. Много ж очень тех людей, которые были на должностях, там, чиновников, еще кто-то, они просто уехали за границы, понимаешь? Казалось бы, они здесь были во власти, то есть те люди, которые должны были создавать такую здесь среду, чтобы и они сами хотели здесь жить, и их дети должны были здесь жить. То есть они были, должны были делать, вот как в доме, да, ты приезжаешь, так, ага, вот это, значит, вот это моя квартира, я здесь буду жить там 10 лет, и ты начинаешь там все обустраивать, да. Так же должно было быть и со страной. А мы видим, что многие, да, пользуясь возможностью, зарабатывать начали, да, а потом вот смотри, какие-то советники президентов, сколько их там поубегало, да, один был у Гордона, двое было у Гордона, причем все они ненавидят нашего президента, да, то есть казалось бы, да, люди, которые были прямо вот, ну, что-то советовали, должны были влиять на политику нашей страны, они все оказались там, один в США, другой во Франции, ну, вот понимаешь, насколько... Получается, сколько было предателей? Ну, еще момент какой. Если предатели России ненавидят президента, ну, значит, это плюс. Да? То, что нет, они... Ну, значит, все правильно делает. Я просто говорю к тому, что... Не рядом, это другое просто. Но я просто к чему я рассказываю вот этот опыт про Министерство информации. Да? К тому, что вот просто как управленец, вот ты... ну, начальник, у тебя есть коллектив, да, и ты, и то, я на своем маленьком незаметном уровне, я немного охеревал, как бы, но, тем не менее, там удалось из того, что было, как бы, что-то создать, как бы, движуху навести, да, но именно движуху не в плане, там, работ, чем раньше министерство занималось, а в плане еще, там, информационного противоборства и так далее, создать такое свое маленькое ЦИПСО, там еще что-то, да, вот, но, и так это в рамках, ну, условно говоря, 100 человек с небольшим. И ты сталкиваешься с такими проблемами в рамках одного организма. А представить уровень президента России, ну, это Это очень. Я просто знаю, что хотел сказать, что я просто не знаю. Я вот ну, в службе федеральной безопасности никогда не работал, поэтому я не знаю, как там все устроено. И вот я не знаю, может быть, там есть такой отдел, я не знаю. Ну, если бы не, вот если бы так вот, ну, предположим, не было такого отдела, да, я бы его создал бы, да, какое-то управление, которое бы отслеживало вот все вот эти вот потоки финансов, да, наших чиновников, которые берут деньги и отправляют их за границу, да. То есть ты уже понимаешь, как разведчик, ты сидишь и понимаешь, что если человек там постоянно что-то покупает за границей, значит, он свою жизнь с нашей страной, с нашей родиной не связывает. Да, да. Вот. Поэтому надо как-то, ну, этим заниматься. Хочет человек уехать, все, пожалуйста, вот бери чемодан и езжай с Богом. Все, что ты здесь заработал, ты заработал здесь, на определенных должностях. Поэтому это все должно остаться тут, а туда ты берешь, вот взял сланцы, во Вьетнаме, допустим, там в Таиланде ничего не надо. Там все продается, там за 100 бат ты купил себе шорты, купил себе там вьетнамские тапочки, шляпу, и ты можешь там спокойно ходить, жить там, пожалуйста, вылетай вот с рюкзачком и со сланцами. Все, все остальное, все должно оставаться здесь. Поэтому только в том случае мы, значит, станем великой страной, очень сильной. Когда люди, которые работают, они будут жить здесь, они будут хотеть здесь жить, они захотят сделать здесь хорошо, вот чтобы здесь было. Вот, ну, вот я вот смотрел, мне очень понравилось это интервью Шлеменко. Он сказал, у меня была возможность, там, да, я дрался в Америке, я мог там остаться жить в Америке там, и так далее. Да? Но он мне говорит, я вернулся в Омск, потому что вот я здесь вырос, все, я здесь каждый угол знаю, всех знаю, все, я хочу здесь жить, хочу, чтобы дети мои здесь жили. Да? И ты понимаешь, что человек хочет создать, вокруг себя хочет сделать хорошо. Да? Да, не да. Там где-то улететь, стать знаменитым, великим, чтобы... Вот я там из России там и так далее. Да, он хочет вокруг себя сделать. И когда у нас чиновники будут мыслить уровнем Шлеменко, вот, ну, у нас здесь будет Лас-Вегас. Не надо будет туда ехать. Мы здесь будем в Лас-Вегасе жить. Да, да, абсолютно так. Вот все начинается, нужно начинать, как говорится, с себя. Вот, и тогда все будет нормально. И в первую очередь это касается чиновников. Чиновник – это служба, это служащий, госслужащий. То есть ты служишь народу. И когда ты идешь, понимая, что ты идешь реально служить народу, во благо народа. Это один момент. А когда ты идешь там какие-то свои ништяки решать. Ну и опять же, кадровые вот эти штуки. Да, это что Якименко вот это рассказывал, этот дебил, блин. Вот, это же, ну тут же, он же, почему он не рассказывал это на должности? То есть тут же понимаешь, что же еще эти ублюдки, которые идут бабла срубить, они же маскируются под патриотов. Да я, тут это все, да, вот это все. И как этого ублюдка распознать? Вот как? Вот заранее. Братан, я на самом деле не знаю, почему на Якименко так все обиделись. На самом деле, вот смотри. Чиновник врет, все говорят, он плохой. Вот чиновник сказал правду, все говорят, что он плохой. Он-то, по сути, сказал, как есть. Да, вот я дегенерат. Понимаешь? Его никто не называл. Он говорит: я дегенерат. Вот, дословно сказал. Все, как бы, ну что, он честный парень, как бы, да, но, ну, в смысле, честный, сказал правду, но. Нет, сейчас он честный парень. Да. Он же, когда занимал эти посты, как бы занимался этой движухой, там, нашей и тому подобной молодежкой в России, он же не говорил: так, возьмите меня на работу, я дегенерат, я буду тырить бабки, чтобы потом золото пилить по кусочку, да, но возьмите меня, пожалуйста. Ну, не так же был. Он же, да я там самый четкий, как бы, да. Поэтому тут такой момент. Поэтому здесь в плане кадровой политики это очень тяжело. Реально. Многие такие, да, это же, вот когда там, вот вы хвалите президента, ну посмотрите, это ж его чиновники, это ж он. Друзья, это вот просто вы, наверное, никогда никем не командовали. Да, вот и в армейской среде никогда никем не командовали. На гражданке вы вряд ли кем-то командовали, были начальником. Это мысли вот обычного. С людьми работать очень тяжело. И распознать человека, тут нужно время. Вот правило бизнеса, к примеру, да, успешного бизнеса, это когда ты уделяешь внимание своим сотрудникам, своим подчиненным. То есть ты должен держать в тонусе. Вот я, к примеру, опять же, возвращусь к своему опыту в министерство. Я... перевел с собой туда, забрал ребят, которые у меня в пресс-службе были в подчинении. Вот. И некоторым отделам, которые у меня занимались там узким направлением там, по инфоборству в том числе и так далее, вот именно информационной войной, я им дал свободу. То есть я такой как бы, поскольку я назначил там руководить, там был изначально хороший начальник отдела, Роману привет, если нас смотрит. Вот. И я еще одного поставил и отдел завел из пресс-службы. Как бы. И у меня такая фишка была, я не буду кошмарить подчиненных. То есть они меня уважают, я их уважаю. Я считаю, что уважение для работы лучше страха. Вот. Потом я понял, что, наверное, это ошибочно, потому что я их не кошмарил. Я не собирал совещаний, у меня такой стол в кабинете был большой, знаешь, и вот многие начальники разного уровня любят каждый день, а желательно два раза в день, собирать совещания, чтобы два раза в день кайфануть от своего кресла, от своего вот начальства, да, вот так, о, да, вы все меня, я тут вот это вот собрал вас, да. У меня совещание было в моем кабинете за 3 года моей работы, может пару десятков, когда что-то очень важное, срочное, собрали мозговой штурм. Обычно я приходил в кабинеты своих подчиненных, там общался с каждым и так далее. И то я делал это не часто. Вот. И я заметил со временем, что когда ты хорошо относишься к подчиненным, они начинают на тебя ложить болт. Даже те, которые тебе как бы как друзья, с которыми ты несколько лет уже где-то в другом месте работал и так далее. Вот они просто начинают не бояться тебя подвести. То есть сначала... Они тут вздрачивать надо, ну по делу, не просто так. Я... Да, они боятся тебя подвести по-дружески сначала, а потом они... Ну так человек, наверное, устроен, что чувство лени, оно очень сильное. И они уже как бы так, ну все равно ты как бы не дрючишь, ну что, ну там накосячат, не досмотрят где-то что-то. И все равно начали косячить. И мне уже приходилось просто сначала, ребят, я все понимаю, я не хочу вас дрочить каждый день. Давайте будьте внимательнее, надо это самое, вы мне нахрен вообще нужны тогда. И так приходило того, что несколько раз мне приходилось заходить и просто ну, очень жестко, матерно ругать как бы всех, рассказывать, что не будьте дебилами, вы сами себя загоните, деградируете, если будете косячить и так далее. Ну, в итоге к этому пришлось прийти. Но это я к чему? Это я к тому, что... Мой уровень и небольшой там, коллектив да, в министерстве и уровень президента. То есть ему уделить внимание даже просто каждому топ-чиновнику, вот пообщаться глаза в глаза там, и так далее, у него времени не будет вообще ни на что. Просто ни на что. Он будет просто как начальник кадров страны. А у него более важные задачи. Вот. Поэтому вот эти моменты нужно понимать, нужно их чувствовать, что президенту очень тяжело. И нам очень сильно повезло с президентом, просто нереально. Если бы не Путин, России уже не было бы, скорее всего. После Ельцина это, ну, та дорога, которая шла Россия, ну, не было бы уже нашей страны. Поэтому... Ну, спад был, да, но никто отрицать это не будет, как бы. Поэтому Путин просто красавчик. Но когда ты послушаешь Якименко, ты начинаешь еще больше сострадать ему. Почему? Потому что ты понимаешь, с каким контингентом приходится иметь дело. Вот. Если, конечно, слова Якименко правда. Вот. Пора, мне кажется, нам заканчивать. А то сейчас кто-то посмотрит, скажет, что там эти холопы разговорились много. Какой-нибудь барин в майорских... Барин, конечно. В майорских погонах посмотрит. Так, что-то... Майорских нет, ну что майорских. Майорских он там сам, ему не до нас, он бегает по этажам, там что-то сам задачи какие-то выполняет. Ну, отдельно хочу сказать, вот реально, вчера посмотрел видосик про ФСБ, ну, там про телефонных мошенников и то, что ФСБ не звонит. ФСБ приезжает, короче, к этому бабушке позвонили, типа это там что-то из ФСБ, вот, на что я хотел обратить внимание еще раз, вот таких роликов нужно побольше по телевизору показывать и везде в интернете, и во-вторых, хочу сказать, что вот наши ФСБшники, в целом, просто красавчики. И тяжелые, которые занимаются там работой на адрес, выезжают и тому подобное. И опера. Вот очень много ситуаций предотвращается на уровне подготовки. Об этом в СМИ, повторюсь, ну, может быть, десятая часть пролазит. Но пацаны, причем пацаны работают вопреки. Потому что любят страну, потому что понимают важность этой работы и работу. Причем на всех уровнях. Как ну, тут же еще ответственность, братан. Это же, как я сколько раз говорил, что это как в спецназе, да? Если ты уже как бы назвался грузнем, полезай в кузов. Поэтому когда ты стал офицером контрразведки там, или какой-то спецслужбы, как бы тебя выбрали из там, сотни там, тысяч людей, потому что не каждый может устроиться в Федеральную службу безопасности, да, работать. Это единицы устраиваются, да, там тебе должна быть лучшая репутация, там твои родители должны быть кристально чистые там, в 10 поколениях. Да. И только тогда у тебя есть возможность. Убийцу, когда брали тебя там, до третьего колена или там, четвертого. Конечно, поэтому тут еще ответственность, как бы, понимаешь. Если еще у нас офицеры ФСБ бы там ходили, то это, ну, куда есть пошло? Разные. Поэтому есть ответственность, и люди как бы с ней, ну, несут как бы это на своих плечах. Вот повторюсь, есть разные везде. Вот. Но отдельно вот просто респект тем пацанам, тем офицерам, как бы, и операм, и тяжелым, и генералам, и полковникам, которые в адеквате, как бы, да, вот, что просто вы красавчики, и если бы и в ФСБ, и в МВД, в Минобороне, и на гражданке, в научно-исследовательских институтах и так далее, не было патриотических людей, которые просто смотрят на весь происходящий пипец иногда, да, но тем не менее понимают, что для страны вот так вот нужно. Это нужно для страны. Вот. То, ну, вы просто, если бы не вы, но не было бы у нас страны, нашему президенту было бы намного тяжелее. Тут просто смысл в чем, что тут надо понять, если мы никуда уезжать не собираемся и собираемся все здесь жить, то вот нам надо, неважно, кто на какой работе, вот так все обнялись и все. И каждый на своем месте делает все для того, чтобы мы здесь сделали себе Лас-Вегас. Потому что времена очень тяжелые, а дальше нас ждут еще более тяжелые времена, друзья. Поэтому, ну, вместе, в принципе, мы уже закалились как бы за эти 3 года. Нужно продолжать это делать. И главное, не расслаблять булки. Не расслабляться. Как-то так. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья. Теперь точно.